Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Духовенство — это известно, здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль попа, ксенза на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах? Что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, до и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет. Скажет врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так и бывает, да космонавта включительно. А прежде, если рос, бывал и смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, вырастет, учителем будет, и это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты, и правильно, и не потому, что почетно или легко, или заработок хороший, не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне, да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и, в конце концов, преждевременная могила от чахотки. И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю, в том, что мы сейчас есть, как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю. И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей много, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало. Помню, как-то поехал в сельцо инспектор из области. Через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная на трех лапах, а вторая злая такая, маленькая и вертлявая. Полицаи потом в войну их постреляли, да. Но пока инспектор опомнился, собаки располосовали ему штанину. Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Ядя зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих, не слишком, наверное, свежих подштаниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так, не сельские, не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину. Родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую «Муму». И вот Олесь Иванович решил поселить щенков в школе и всем по очереди за ними присматривать. Так в сельце завели школьные собаки. А потом появился школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи, поймали его на лугу мокрого доходягу, и Мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку, больше для того, чтобы не съел кот. Ну, конечно, был там и кот. Жалкое такое слепое создание, ничего не видит, а только мяукает, есть просит.